Лучшим вариантом было бы пройти мимо. Мы с Линель друг другу никто, да и не принято у ведьм вмешиваться в чужие разборки, к которым они не имели никакого отношения. Однако как я могу пройти мимо Айси, не щелкнув ее по носу? Да и слова Линель о необходимости носить антимагические браслеты. Это санкции со стороны полиции Магикса, и директриса Гриффин легко аннулировала их на территории школы. Интересно же, молнии тихо затрещали, и осколки льда мелким крошевом осыпались обратно в породивший их холодный туман, а я зацокала языком. «У тебя и правда фетиш на принцесс, Айси. Зависть жить не дает», — окликнула ехидно. «Не сказать, что после первой драки с ней и столкновения в Алфее я стала суперборцом, но улучшившийся контроль и теперь имевшийся в наличии ведьминский покров прибавляли мне уверенности. А может, просто природная дурь толкала меня к опасности? Тебе-то какое дело, пуделек?» — хмыкнула Айси, но даже тень самодовольства исчезла с ее холеного лица. Снежная королева оказалась весьма раздосадована вмешательством. Линель, впрочем, тоже не демонстрировала восторга, однако смотрела на меня просто с подозрением, а не жгучим презрением. Да такую любопытную вещь услышала, не могла не уточнить лично. «Значит, полиция обязала тебя носить антимагические артефакты, но Гриффин милостиво позволила тебе разгуливать по школе без намордника? Кто же тут из нас еще псина, Айси?» Все в той же ядовитой манере осведомилась я, сама удивившись тому, как похоже на Даркас прозвучало. «С кем поведешься?» Айси резко расправила плечи, приняв вид равнодушный и весьма независимый, как будто ее не трогают мои слова вот вообще никак. Вспоминая ее болезненную гордость, вот вообще и не верю. «И что ты сделаешь, Мишель? Настучишь на меня полиции Магикса? Если я вылечу из облачной башни, ты тоже здесь надолго не задержишься», — с победной улыбкой сообщила холодная красавица, проходя мимо, но остановилась, практически встав плечом к плечу со мной, и лишь едва повернула голову в мою сторону. «Я не забыла ничего из сделанного тобой. Лучше бы ты свою память использовала для учебы. А то знаешь, на одной симпатии Гриффин в топе не продержишься», — парировала я, покрываясь мелкой сеточкой вздыбивших волоски на коже молний. Айси мне угрожала, и я отчетливо ощущала, что угроза вполне себе реальная. Ведьма льда гордо подцокала шпильками по коридору дальше, а я тяжело вздохнула, запуская руку в волосы и массируя кожу головы. Адреналин схлынул, мозг включился, и здравый смысл самым противным голосом Даркас заворчал, что сама же дергаю тигрицу за усы. Даже не знаю, собственный скверный характер или наследие Старми так на меня влияли. «Я не нуждалась в твоей помощи», — мрачно и весьма горделиво сообщила Линель. Только вот пальцы у принцессы дрожали, даже если она старательно прятала их в широких рукавах платья кимоно. «А я и не помогала тебе», — удивленно моргнула, обратив на нее внимание. «Совсем забыла. Если ты не заметила, мы с Айси не в ладах, и меня просто каждая возможность выбесить ее безмерно привлекает», — иронично заключила я не только в ответ Линель, но и для себя самой. «Да, все дело просто в том, что выше моих сил пройти мимо Айси и промолчать. После всего произошедшего за неполный месяц ледяную ведьму я воспринимала лишь крайне негативно». Принцесса Эспера фыркнула, круто развернулась на ГТ-7, как на них вообще ходить можно, и потопала по коридору в противоположную Айси сторону, как раз туда, куда и мне нужно, к кабинету Рубиодрама, будь этот змей не ладен со своей колдовской тактикой. На ужин, очевидно, Линель тоже не шла. Не то чтобы мы от этого что-то теряли, в самом деле, может быть, тени на кухне просто не способны вкусно готовить. Утро воскресенья оказалось добрым. На факультативе форточки у меня таки получилось воспользоваться бытовым заклинанием. Да, сковороду нещадно погнуло телекинезом, но на вкусе яичницы это никоим образом не отразилось. Хотя вот Фортис пообещал в следующий раз огреть сковородой по бедовой голове, если еще посмею портить учебный инвентарь, но за старание похвалил в присущей всем обитателям облачной башни манере, то есть весьма саркастично и не очень понятно, не оскорбил ли. Настроение на этот день в принципе не могло быть плохим, даже провались я на бытовой магии. Сегодня обед с Тимми, а оплачивает Брендон, который будет к нему условно приятным, но скорее проблемным довеском. Надеюсь только, что Ская с собой они не потащит. Вопреки произошедшему в Алфее, специалисты нашего похода не отменили, да и меня не винили. В переписке с Тимми я выяснила лишь, что они не подозревают меня в прямом участии. Точнее, думают, что я знала об акции, но не являлась исполнительницей. Что же, надеюсь, Правду они так и не узнают. Встреча должна была состояться в 2 часа дня на площади Нимф Магикса, но я покидала башню уже в 10, собираясь потратить полученную от Бьянки сумму на обновление гардероба. А то свитер подпалило молниями, джинсы и толстовка не пережили приключения на болоте, что носить-то. Тем более, топы и мини-юбки из гардероба Сторми меня не привлекали. Я любила кроп-топы, да и талию Сторми грех не подчеркнуть и не продемонстрировать. Я даже задумалась о пирсинге пупка, но вот коротким юбкам предпочитала хотя бы шорты. Так что меня ждал шоппинг по магазинам Магикса. Не самый масштабный, правда. Потом с пакетами еще на встречу с парнями топать. Не телепортироваться же в облачную башню скинуть покупки, а потом снова в Магикс. Увы, рядом с площадью порта не было, а значит, пришлось бы лишний раз трястись на транспорте, чего не хотелось, будь тот хоть 1000 раз мегаудобным. Насыщенно бордовая рубашка и джинсовое платье-комбинезон мне очень нравились, но, крутясь у зеркала в примерочной магазина одежды, я с досадой признавала, что немного макияжа не помешало бы, и украшений. Обуви бы новой в последнем отказывать себе не стала, выбрав новые кеды и босоножки, а старые попросив консультантку выкинуть прямо в магазине. Бирок на одежде не имелось, но это не значило, что спереть ее легко. Все-таки технологии в Магиксе превосходили земные. Не то чтобы я действительно всерьез раздумывала о краже, не с теми деньгами, которыми теперь располагала. Остановить внутреннюю шопоголичку оказалось сложно, но сумка уже натирала плечо тяжестью, а время неумолимо приближалось к 2, так что, с тяжелейшим вздохом, я покинула магазин косметики, обзаведясь лишь немногими нужными мелочами и новыми шампунями, бальзамами, гелями, всем, чему должного внимания прежняя хозяйка тела не уделяла, считая, что раз пенится, достаточно. А мне вот важно было, чтобы средства приятно пахли. Даркоровы подвязки, я ведь духи не посмотрела. Почему у меня вообще лишь один выходной, которого, скорее всего, скоро тоже не будет? Так ли мне нужна работа? Но мотивация заиметь на лето хоть какое-то жилье здорово заглушала искушающий шепот лени. На площади Магикса в воскресенье оказалось очень многолюдно. Такая разношерстная толпа. И как мне специалистов искать? Едва ли Тимми и Брендон развернут над головой баннер «Миша, мы тут». Телефон в сумке зазвонил ровно в 2 часа дня, и я кое-как вытянула его из-под пакетов с покупками. «Ты на площади?» – спросил знакомый голос, и я невольно расплылась в улыбке. «Да, но тут столько людей», – обвела толпу взглядом, отмечая несколько групп туристов с экскурсоводом. Даже в продвинутом Магиксе существовал туризм и такие вот туры по городу. «Тоже, что ли, сходить как-нибудь?» «Стой на месте, мы сейчас подойдем», – уверенно сказал Тимми и сбросил звонок. «Да и я не возражала, все лучше, чем самой их искать. Наверняка воспользуется техническими знаниями и отследит сигнал. Считается ли это вмешательством в личную жизнь, а сталкингом?» Прислушавшись к себе и не ощутив переживаний, посчитала, что все нормально. Пока не караулит на каждом углу, вопросов к Тимми у меня нет. Скучать в одиночестве и ожидании долго не пришлось. Буквально через 5 минут ко мне сквозь толпу уверенно шла троица специалистов. К моему счастью, с Тимми и Брендоном пошел не Скай, а всего лишь Ривен, тоже противный, но зло куда меньшее, чем Саул. «Прекрасно выглядишь, Миша», тут же отвесил мне комплимент обворожительно улыбающийся Брендон. Я благосклонно кивнула, и без его слов зная, как сегодня выгляжу. «Для меня принарядилась, крошка», самоуверенно поинтересовался Ривен, оглядев с ног до головы, а после заозирался по сторонам. «Ты сегодня без своей горячей подружки, Ривен, не будь так груб», поправив очки, несколько раздраженно отдернул товарища Тимми, тут же обращая ко мне виноватый взгляд. «Интересно, как много стыда за товарищей он испытывает, как много нервов в принципе тратит на этих балбесов. А что такого? Я не сказал ничего оскорбительного, верно, ураганчик?» Обратился ко мне Ривен с широкой ухмылкой. «Ураганчик, имя мое забыл, что ли? Или принципиально не парится по этому поводу? Чем-то напоминает подход Сторми, которая тоже не утруждалась запоминанием. Знаете, я понимаю, что вам ни на кого было его скинуть, но могли бы и одного оставить, не убился бы. Наверное», показательно вздохнула я, игнорируя специалиста, но при этом не сводя его до уровня надоедливого ребенка. Именно таким он и виделся со всей своей бравадой. Не хватало Амарил, так здорово его затыкавшей на болоте. А к Дарка с этого малинового лосого придурка вообще близко не подпущу. Моя заклятая подружайка заслуживает большего. Хей, повтори мне это в лицо. Посмотрите какая, совсем шуток не понимает. Ривен обиженно отвернулся, скрещивая руки на груди. Меня его реакция вполне устраивала, хотя лучше было бы, если бы он вообще ушел. «Давайте не будем ссориться в такой хороший день», — миролюбиво предложил Брендон и взглянул куда-то в сторону, кажется, кого-то высматривая. «Панталончики древних, надеюсь, низкая. Златовласку я точно не переживу, а уж с Ривеном как-нибудь досмирюсь. Добрый день, леди», — обратился ко мне высокий, под 2 метра ростом, мужчина, с густой, но аккуратно подстриженной черной бородой и зачесанными назад короткими волосами, в околовоенной форме и кожаной куртке. Он держал под мышкой мотоциклетный шлем, а в другой руке – красный подарочный пакет и букет неизвестных синих цветов, едва похожих на лилии. «Миша, позволь представить тебе нашего наставника, профессора Кадатарту», – торжественно сообщил Брендон, так шкодливо улыбаясь. «Чего? Кадатарту? Того самого, которому они отчитывались, когда тролл сбежал. Добрый день, профессор», пробормотал и я, ощущая себя невозможно мелкой и слабой рядом с этой мощной фигурой. Стало даже немного страшно, но больше сбивало с толку то, зачем вообще со мной заговорил их профессор. «Брендон рассказал мне о ваших действиях на грязевом болоте, и я очень благодарен вам за помощь моим ученикам и моей дочери Пиа. Если бы не вы, леди, неизвестно, чем бы все закончилось», пробасил профессор из красного фонтана, протягивая мне подарочный пакет и букет цветов. «Это благодарность, что ли?» АМ не стоило спасибо, но на автомате взяла протянутое, но связь речевого аппарата с мыслями потерялась окончательно. Мысли в принципе ветром выдуло из черепа, и возможность связно изъясняться с ними. Как реагировать на такую благодарность? Я ведь ничего такого не сделала. Даже в мыслях не было спасать там, помогать разве что за теми тогда распереживалась. Да и только, что, словарный запас подводит. Тут же ядовито заметил Ривен, не упустивший момент моей растерянности, зато сразу привел меня в чувство. На агрессию и негатив реагировать получалось куда как быстрее. Бестактный ты кусок, с силой воли заткнула себя, не продолжая оскорбление. Не прикадатор ты же. Спасибо, профессор. Я не заслуживаю вашей благодарности. То, что произошло, не могу сказать, что за те действия меня стоит благодарить, уверенно сказала, протянув пакет и букет обратно дарителю. Мной тогда двигало что угодно, но не альтруизм или желание защитить кого-то. Когда тролл напал на меня, мне хотелось лишь выжить, а то, что попутно от твари я спасла кого-то еще, ну, так это им повезло просто. Для ведьмы вы весьма скромны, Кадатарта усмехнулся, смерив меня насмешливым прищуром темных глаз, и демонстративно скрестил руки на груди, еще немного, и начну залипать на его мышцы. Темно-зеленая футболка их совсем не скрывала, но Брендон, как и я, посчитал ваши действия заслуживающими признания и благодарности. Вы могли проигнорировать крики, но вы сообщили о них специалистам. Вы могли не пойти следом за ними, но вы пошли. Разве это не значит, что вы пришли другим на выручку? Я уткнулась пылающим от смущения лицом в букет непонятных цветов, ощущая их сладкую свежесть. Сказать было нечего. Логика у Кадатарты железобетонная. «Спасибо», – пробурчал и я, не зная, придушить Брендона или поблагодарить. «Хорошо вам провести время, леди Миша. Скай, проконтролируй, чтобы леди хорошо провела время», – обратился к специалисту уже совсем другим тоном Кадатарта, и я вздрогнула. «Так бестолковый Саул тоже с нами. Есть наставник», – выпрямился в струну Брендон, и я мысленно отвесила себе за трещину. «Конечно же, эти двое ведь продолжают свой театр. Значит, расписывал мой геройский поступок Кадатарте. Скай, вот серьезно, мой Саул, ненавидящий ведьм, да в том болоте должно было сдохнуть что-то раз в 10 крупнее тролля. Так, эта троица мне сейчас ответит на все вопросы. Я хочу знать, что за обострение случилось у Ская, что он наш мудаком на время быть перестал». 20 глава. Кусочек привычного мира. Кадатарта дошел до припаркованного у края площади ветроцикла, сел на него, взмыл в безоблачное небо, и только тогда я выпала из ступора. Ух, вот это мужчина! Никогда не считала себя падкой на мышцы и грубую силу, однако хищность в движении Кадатарта и его весьма заметные мускулы заставляли меня беззастенчиво залипать. Да и не только ведь во внешности дело. То, как казавшийся суровым мужчина искренне благодарил меня за спасение дочери и учеников, запоздало пожалела, что знакомство оказалось столь скоротечным и едва ли доведется столкнуться вновь. Эх, повезло же его жене. Однако рядом были требовавшие к себе внимания мальчишки, ради встречи с которыми я в принципе сюда пришла. Тимми смотрел на меня чуть виновато. Ривен что-то набирал в телефоне, делая вид или действительно пребывая совсем не с нами и не здесь. А вот Брендон явно потешался за мой счет, смотрел больно уж насмешливо, может и беззлобно, но хей, он думает, ему это вот так просто сойдет с рук, они ведь специально не сказали, что встречи со мной ищет их наставник. Едва ли все произошло стихийно в последний момент, аж захотелось проехаться букетом по наглому ираклионскому лицу, но цветы жаль. Так, а теперь рассказывайте, что за хрень учудил ваш блондинчик? Потребовала я довольно агрессивно, опуская имена. Запутаюсь же, Даркер, их забери. Уже путаюсь. В текущей жизни было слишком много вопросов, новые непонятки выбивали из колеи, и я хотела бы как можно скорее развеять всяческие заблуждения, какие могли возникнуть. Скай для меня уже мудак полнейший, и то, что он решил выйти из этой роли, меня не устраивало. А что не так? Улыбка у Брендона заметно поблекла, стала более натянутой, и попытка притвориться дурачком вышла откровенно провальной. То он кидается на меня с пеной у рта, то расписывает героиней перед вашим наставником, ехидно пояснила, что именно не так, скрещивая руки на груди, бережно держа букет. «Миша, я правда извиняюсь за него», — вздохнул тяжело Брендон, строя жалобно виноватую мордашку, которой тут же захотелось все простить. У Брендона большое предубеждение насчет ведьм, почти фобия, но когда он обдумал все в спокойной обстановке, то признал тебя и твою помощь, и ну, собственно, вот, настоял на награде и подарке за наше спасение. В руках Сквайра временно принца оказалась небольшая, чуть больше его ладони, коробочка с телефоном. Я удивленно вскинула брови, а Брендон ободряюще улыбнулся, протягивая подарок. «Это я не могу взять», — в растерянности ответила, крепче стискивая себя скрещенными руками. Жалобно зашуршала обертка букета, и я удержала себя на месте, хотя уже готова была попятиться. Подарок выглядел как бомба замедленного действия и ни смущения, ни восторга не вызывал, только недоверие. «Откуда такая скромность, ураганчик? Ты ведьма или феечка?» Раздраженно цокнул языком Ривен, убирая собственный мобильник в карман. «Ты забыл, что Амарил тоже фея?» Иронично напомнила о встрече на болоте, которая едва ли походила на классическую даму в беде или эфемерную нежную феечку. Ривен явственно скривился, не вдохновленный упоминанием. Амарил ему определенно запомнилась. «В чем проблема, Миша? Это подарок, ни к чему не обязывающий», — дружелюбно заверил Брендон, и я обратила полный сомнений взгляд на него. «Как бы ему вот объяснить, чтобы и внятно вышло, и цензурно? Точно ни к чему не обязывающий, не потребуете потом назад?» — настороженно расспрашивала, в принципе не способная адекватно принимать подарки и относиться к ним как к чему-то само собой разумеющемуся. Одно дело, когда Даркас для дела украла и переделала в артефакт очки, а совсем другое, такая дорогая вещь, как телефон. Да мне телефон дарили всего два раза в жизни, и оба раза, родители и до того, как я начала самостоятельно зарабатывать на жизнь, а подарки от парней оборачивались не самыми приятными последствиями, обычно упреками, однажды даже истеричным требованием вернуть все и в том числе, потраченные на кино, рестораны деньги. Хотя совру, если скажу, что ничуть не соблазнилась. Получить телефон, и хороший, не потратив ни кредита, очень соблазнительно. Особенно в моей ситуации. Да, я получила внушительную сумму от Бьянки, но, если хочу летом найти жилье в Магиксе или окрестностях, а не возвращаться к чужим родителям-алкоголикам-скандалистам, нужно увеличивать финансовую подушку. Так что халявный телефон ой как заманчив. Обижаешь? Притворно надул губы Брендон. В коробке есть сертификат, так что никто не обвинит тебя в воровстве и не сможет потребовать телефон назад. Я с чуть большим интересом посмотрела на черную аккуратную коробочку с изображением лежавшего внутри гаджета, весьма нужного мне. Это дорогой подарок, пробормотала я, как будто все еще возражая, но на самом деле сдаваясь. Рука уже потянулась к коробочке, и Брендон с улыбкой вложил ее в пальцы. «Не дороже наших жизней, Миша», — подмигнул он. «Открывай. Ривен нам все мозги выел со своим для ведьмы. Ведьминский дизайн. Нет, надо было подарить дорого-богатый золотой, как у старикана. Безвкусица, а, ваше высочество принц Скай», — ехидно протянул тот и с любопытством и ожиданием посмотрел на меня. «Открывай уже, ураганчик». Вздохнув и зажав букет под мышкой, все-таки раскрыла коробочку. Телефон напоминал сенсорные, какие я помнила по не такой уж далекой жизни на Земле, однако весь был сделан из черного полупрозрачного стекла, внутри которого с одной стороны клубились черные облака. Тимми тут же встал рядом, указав на незаметную с первого взгляда кнопку сбоку, и стоило ее зажать, как в облаках вспыхнули фиолетовые молнии, тут же оттененные на заднюю панель стеклянного кирпичика, в то время как его другая сторона почернела почти до зеркального эффекта, чтобы тут же вспыхнуть неизвестным мне логотипом, а уже после, экраном с иконками. Больше всего начинка телефона напоминала мне Android. Очень похожие виджеты, куда более интуитивно понятные, чем те, что на зенитской видеокамере. Тимми принялся объяснять мне, какие приложения установил на телефон, какое позволяет выйти в Уни, какие есть связанные операторы. Мы оплатили на год эраклионский тариф. Должен ловить и в облачной башне, тут же влез Брендон, и я лишь кивала, не зная толком, что отвечать. Мне все эти нюансы и термины вообще не знакомы, но главное для себя вычленила. У меня есть проплаченный год связи и выход в интернет. Уни, Тимми пару раз называл это универсум, что-то вроде знакомой мне всемирной сети, в общем, именно что тот интернет в глобальном смысле. А еще стеклянный кирпичик мог заряжаться напрямую от моей магии. И, собственно, сама магия ему ничуть не вредила. До определенных пределов, разумеется. «Спасибо вам большое», – пробормотала, все еще оглушенная и фактом такого подарка, и объемом свалившейся одномоментной информации. «Но телефон точно мой, типа если я захочу сфотографироваться в красивом бельишке, фотки не попадут куда-нибудь», – спросила, не особо веря в подобный вариант, просто подшучивая над парнями. Хотя честно и рационально хотелось продолжить искать подвох просто потому, что подарок – инициатива придурочного Ская. «Не могу поверить», что он не просто мудак, а благородный мудак. «Всегда можешь прислать такие мне», — подмигнул Ривен с похабной ухмылкой и тут же был треснут в плечо немного смутившимся Брендоном. «Нет, конечно, Миша», — замахал руками Тимми, одарив Ривена испепеляющим взглядом, приблизился ко мне, спеша развеять подозрения. «Смотри, это официальное обеспечение Магикстех, а это сканер вредоносного ПО, официально распространенный с Зенита. Тут есть отдельная вкладка с данными, которые собирают приложения. Какой же очаровашка. Спасибо, Тимми». Теперь я спокойно улыбнулась, внимательно следя за его манипуляциями с приложениями и старательно запоминая их. Пригодится же. Толпа на площади ничуть не уменьшилась. Напротив, туристы все прибывали, и Брендон очень правильно заметил, что пора бы менять место дислокации, если не хотим толкаться локтями. Парни ожидали моего решения, как будто я знала классные места Магикса. Лишь парочку кофеин, явно не подходящих для посиделок с такой компанией, и ну да, какие еще варианты. Если что, можно будет погулять вокруг озера. «Белая лошадь так белая лошадь», — пожал плечами Брендон, не споря. «Позвольте проводить вас к ветроциклам, леди», — галантно предложил локоть специалист, но я уже вцепилась в стоявшего ближе Тимми. «Прокатишь». Я ничего не могла поделать с охватившим меня восторгом, и Тимми лишь смущенно улыбнулся, поправляя очки. Он даже не успел открыть рот, чтобы ответить, как влез Ривен. «Если хочешь прокатиться с ветерком, лучше тебе сесть со мной», — хохотнул он, ткнув большим пальцем себе в грудь, и посмотрел на Тимми сверху вниз. Даже Брендон позволил себе снисходительный взгляд в адрес товарища. «Мне все это решительно не нравилось. Конечно, я не училась с ними в Красном фонтане, даже не видела их тренировок, зато прекрасно видела взаимодействие, что на болотах, что сейчас». Тимми раздраженно поджал губы, скользнув потемневшим взглядом по Ривену и Брендону, но тут же выдавил из себя неловкую улыбку. Он отступил, не позволяя обостриться, даже случиться конфликту. Его рука в моей хватке дрогнула, он попытался выпутаться из моих пальцев. Я ощутила острый укол разочарования из-за того, что он так легко поддался чужому мнению. Наши взгляды встретились, и улыбка на губах Тимми стала чуть увереннее. Он замер буквально на секунду. Вместо того, чтобы отступить, он мягко обхватил мое запястье. В груди разлилось торжество. «Есть характер, еще как есть. Ха, будете пыль глотать», — хихикнула, показав язык Ривену и Брендону, при этом шагая к ветроциклу, заведшим меня за руку Тимми. «Это мы еще посмотрим», — азартно воскликнул Ривен, но без злобы, и бросился к своему, буквально запрыгивая на него. Брендон же ответил непонятным долгим взглядом, и улыбка у него вышла очень уж дежурная. Но он меня волновал в последнюю очередь. Меня ждал ветроцикл. Домчались мы куда скорее, чем в первое посещение. Может быть, Тимми выделывал всяческие трюки на ветроцикле, как периодически нагонявший нас Ривен, но зато действительно летел очень и очень быстро. Я была в диком восторге, радостно смеялась, прижимаясь к парню, и снова вывела из строя микрофон в шлеме. Тимми не злился, но было немного стыдно. Подтянула ведь, вроде бы, контроль, пусть и не сильно, но все же. Меня заверили, что все хорошо и вообще, пора бы уже пообедать, тем более, за счет принца. Перебрасываясь шутками и беззлобными подначками, ввалились в оказавшееся полупустым в самый разгар дня кафе. Я сразу присмотрела нам идеальное место, отгороженное катками с цветами и в самом углу, у окон. Оказалось, не только Тимми здесь бывал раньше, и заказ сделали сразу же, как к нам подошел темноволосый официант. Я вновь положилась на вкусы Тимми, лишь попросила чего-нибудь острого и кисло-сладкого. Тут и Ривен помог, сказав, что любит острое и перепробовал тут все, в чем могло быть хоть немного доводящих до слез специй, но он, конечно же, ни разу не плакал, даже от самых острых. Эф-эф, позер. Официант ушел, а Брендон завязал беседу ни о чем, очень быстро перешедшую в обсуждение алфейского бала. Так ты не знаешь, кого нам благодарить за эту шутку. Иронично поинтересовался Ривен, подперев голову рукой и смотрел так показательно скучающе, но на самом деле чувствовалось снедавшее его любопытство. «Ну, знаешь, все курсы могут участвовать в ежегодном розыгрыше феечек», — уклончиво ответила, неловко улыбаясь. Лгать вот так в лицо пострадавшим от моего розыгрыша оказалось неожиданно сложно. Никогда не врала настолько нагло. Вроде бы. По крайней мере, спасибо, что уговорила оставить нам плащи. «Ты же так или иначе знакома с ведьмами, устроившими это», — вздохнул Брендон, весь из себя снисходительный и добрый. Официанта с заставленным подносом я встретила чуть ли не с щенячьей радостью. Во-первых, наконец еда. А во-вторых, подошел он очень вовремя, обрывая такой неприятный разговор. Потом обсуждали любимые блюда, игры, расписание и процесс обучения в школах. Специалисты удивились, что ведьм тоже закидывают на черное грязевое болото. Им это, правда, светило в начале второго курса, а в этом будут лишь закрытые показательные соревнования. «Могу достать билет, если хочешь посмотреть на нас», — подмигнул Брендон, заметив мою крайнюю задумчивость. «Не то чтобы я серьезно хотела посмотреть на эти соревнования, но на красный фонтан, да. Однако задумалась я не об этом, а о том, что в детском мультике что-то было связано с соревнованиями. Что-то, кажется, весьма сюжетно важное. Вроде как, там была драка Блум с кем-то, и чего мне это будет стоить?» Насмешливо осведомилась, отпивая холодный лимонад. Увы, кроме напитка, уже ничего не лезло. Объелась. «Свидание, только вдвоем», — обольстительно улыбнулся Брендон, щуря карие глаза, и я чуть не поперхнулась. «В смысле? Ривен, ты что, заразный?» — воскликнула я в притворном ужасе, отодвинувшись немного от стола. «Чего?» — возмутился тут же Ривен, отрываясь от телефона. «Кто тут еще заразный? Я тут при чем вообще? Так, откройте окно и проветрите, чтобы когда вернулась, вирус низкопробных подкатов уже выветрился». В притворной строгости наказала с улыбкой и ретировалась из-за стола в уборную. «Твою мать, твою мать, твою мать! Даркеровы перчаточки, это сейчас что было?» Брендон пытался меня склеить или просто посмеялся надо мной. «Стоило ли так бурно реагировать? Да ну к древним старухам. Уводить у Винкса ты парня для меня будет смерти подобно. Ладно, это уже я драматизирую, но честно, подобный поворот событий подкинет головной боли. Нет уж, только крепкая пионерская дружба. В туалете я сделала уже все дела и даже попыталась привести прическу в какой-то порядок, что очень глупо, ведь моя прическа – олицетворение хаоса, но так и не находила решимости выйти обратно. Что со мной не так, а?» Вздохнув, смерила отражение недовольным взглядом, отмечая, что Скай из зеркала отвечает мне ровно таким же прищуром, и помотала головой, шагая к выходу. Иронично, что злое личико Саула привело меня в чувство. В закутке, где располагались двери в туалет, висела сенсорная чуть светившаяся стеклянная доска с объявлениями. Судьба, не иначе, вынудила меня остановиться и присмотреться. В белую лошадь, то есть в это самое кафе, требовалась официантка. 15 тысяч в неделю при выработке часов, график гибкий. Отчего бы и не попробовать, но не хочу, чтобы специалисты знали. Значит, вечером прихвачу очки с маскировкой и снова сюда, узнавать нюансы гибкого графика. К теме свидания, Слава дракону, Брендон больше не вернулся. Мы еще немного поболтали, допили коктейли и покатили обратно в Магикс. Парни проводили меня до порта в Ведьминском квартале и пообещали связаться через Тимми, если вдруг что. Я посоветовала вызывать меня только в случае, если они не смогут справиться с назаказанной едой в кафешке, а не как в прошлый раз. Ривен подколол, что в прошлый раз меня никто и не звал, на том и расстались. В комнате, стоило только выйти из зеркала, столкнулась с Даркас. Она сидела на кровати и что-то рисовала на натурально висевшем в воздухе подрамнике с холстом. Только увидев меня, тут же махнула рукой, и фиолетовый туман жадно растворил и холст, и палитру, и кисть. А еще, нескольких восседавших на кровати рядом с ней кислотно-зеленых плюшевых мишек Франкенштейнов с шипами. Даже спрашивать не буду. Очевидно ведь, что она хотела бы скрыть это от чьих-либо глаз. Представляешь, я не зря шкурой рисковала, спасая тех мальчишек из фонтана. Преувеличенно радостно и бодро воскликнула, разрушая повисшую неловкую паузу. Даркас не хочет никак пояснять или в принципе что-то говорить про свое творчество, и я уважаю ее желание. Я рухнула на матрац, аккуратно кладя рядом букет «надо бы вазу организовать», и достала из кармана телефон, гордо демонстрируя его Даркас. Новенькая модель, дорогая, прищурив глаза, скрытые узкими прямоугольными стеклышками желтых очков, надевались они редко, оценила она. Я довольно кивнула, хотя, честно сказать, понятия не имела о стоимости подарка. Надо бы потом загуглить, что ли. А еще это их наставник когда-то подарил мне цветы. И вот, целый пакет сладостей. Вывалила я содержимое подарочного пакета на постель, наслаждаясь приятным слуху шуршанием упаковок с вкусняхами. Когда-то, значит, чему-то своему хмыкнула Даркас, сползая с кровати на пол и протягивая ко мне руку. «Дай зефир», — потребовала она, и я фыркнула. Впрочем, покорно протягивая ей упаковку с зефиром, все равно не очень его любила. «Слушай, насчет тех очков», — вспомнила я теперь очень даже животрепещущую тему, и Даркас вопросительно вскинула брови, жуя розовую круглую зефирку, почему-то напомнившую об Алфее. Пришлось расстаться еще с леденцами и шоколадкой, но зато Даркас не только устроила мне мини-лекцию по своему творению, увы, засунуть в вакуум, все равно что поглотить их магию и заклинания, не факт, что, вызвав проекцию очков, я вместе с тем воспроизведу вложенные в них функции, но еще и дополнительно зачаровала их. Теперь, как бы я ни перемещалась в пространстве, слиться не спадут. Даркас что раньше, что сейчас зачаровывала все свои очки таким образом, избегая случайных падений с лица. Да и просто, так они надежно замирали в одном положении, и их даже поправлять не требовалось. За такое я бы могла и еще шоколадку отдать, но по-ведьмински зажала. Не давать же сверх того, что Даркас назвала, что ты вообще так загорелась этими очками. Подозрительно осведомилась она, отламывая кусочек от белой шоколадки. Я как раз убирала сладости в тумбочку, тесня прочие снеки, и разбирала сумку с накупленной одеждой и обувью. Ну, задумчиво протянула, не зная, хочу ли рассказывать о затее с работой. Мы вроде как снова подружки, но, честно, мне хватало одного-двух уроков от жизни, чтобы хотя бы какое-то время обходить грабли. С другой стороны, Даркас знает больше меня об этом мире, да и сомневаюсь, что в местном универсуме найду прямо-таки все ответы. Точнее, посоветоваться с Даркас явно быстрее и надежнее. Хочу устроиться официанткой в кафешку, а для этого нужна маскировка, чтобы всякие не докапывались. «Тебе так сильно нужны деньги», — иронично осведомилась Даркас, даже отложив шоколадку на кровать, но выглядела и звучала не издевательски, а скорее просто удивленно. Не осуждала, просто любопытствовала в привычной манере. Да, открыто посмотрела в отливавшие желтым из-за линз очков глаза Даркас, сжимая в руках новую футболку, которую еще не решила, куда положить, запихнуть поглубже в шкаф или натянуть на собеседование. Я не собираюсь летом возвращаться к родителям, но, чтобы снимать жилье, нужно явно больше денег, чем дала нам Бьянка. Хотя я еще даже примерно не изучала цены на аренду жилья, интернетом-то обзавелась только сегодня. Но тем не менее, деньги есть деньги, без них никуда. Куда устраиваться думаешь? Очень быстро стерев даже намек на потрясение от честного ответа, вернула безразличное выражение лица и деланно равнодушно осведомилась Даркас. Я хмыкнула, все-таки откладывая футболку на матрас. Пойду в ней, в белую лошадь, прикинув, что это будет отличная проверка, Даркас, ответила я. Если вдруг кто из ведьм будет докапываться до меня в кафе, Буду точно знать источник информации. Тогда тебе стоит поторопиться. Дарма и Эфорбия тоже собираются устраиваться. Чуть поморщившись, явно напрягая память, донесла до меня последние слухи облачной башни Даркас. Но даже если и буду, какой же она прекрасный источник информации. Вот уж нетушки, мое место будет. Особенно, если график окажется хорошим, проворчала я, перекидывая Даркас еще одну шоколадку. В благодарность за сведения, она позволила себе улыбнуться и, когда я уходила через зеркало, даже помахала мне вслед рукой, и почти неиронично пожелала удачи. Бармен Чарли лучезарно улыбнулся мне, поправив солнцезащитные очки, хотя на улице уже стемнело, а возле бара, в отличие от всего остального заведения, освещение и вовсе было приглушенным, и сказал, что сейчас позовет хозяйку. Мимо прошел обслуживавший нас со специалистами официант, Адриан 8, вроде. Вот его бармен и отправил в подсобные помещения за хозяйкой, а сам принялся расспрашивать меня, что да как. Я не считала нужным скрывать место учебы. Зачем врать при устройстве на работу? Тем более, попытки подогнать график под учебу в башне все равно выдадут с головой альма-матер. Да и я не любила начинать даже деловые отношения со лжи. Очень быстро вернувшийся Адриан тут же скользнул в зал, где несколько столов занимали посетители. Не прошло и пары минут, как из той же двери выплыла женщина в изящном брючном костюме в красно-черной гамме. Хозяйка кафе, Грета, когда приблизилась, оказалась выше меня где-то на голову. Ее тонкая фигура песочные часы казалась массивнее из-за каскада кудрявых черных волос. По ним лентами бежала седина, которую она и не думала скрывать, хотя я не могла назвать ее старой. Лицо почти не покрывали морщины. Хозяйка смерила меня строгим взглядом темных глаз. Я не чувствовала себя под ним неуютно. Не дотягивала Грета до Гриффин, да и с последней я умудрялась припираться, так что, не, таким давлением меня не пронять. «Итак, ты хочешь устроиться к нам официанткой?» — протянула в сомнении она, скрещивая руки под грудью. В скромном декольте блеснул золотой медальон из тех, в которые обычно вставлялись фотографии. «Лиса, милая девочка», — опершись на стойку и положив на ладони голову, лучезарно улыбнулся Чарли. «Мы с ним проговорили не более 10 минут, а он уже сделал такие выводы». Я удивленно взглянула на него. «Хаен, посмотрим», — как будто отмахнулась от мнения бармена Грета, но ее поза стала менее закрытой и напряженной. «Пойдем, пообщаемся», — предложила она. Мы скрылись за дверью, на которой алым неоном горела табличка «Только для персонала», и оказались в небольшом холле, в котором по бокам имелись две двери, а прямо посередине – стойка, за которой – кухня. Вовсю трудились четверо поваров, посуда летала сама по себе, мылась в раковине, ложки сами мешали варево в кастрюлях, а один из поваров спокойно оставил нож нарезать овощ на разделочной доске, как будто сцену из-под Тирианы увидела. Разве что здесь над некоторой утварью натурально мерцали золотистые блестки. Грета свернула направо, и я, подобрав челюсть, поспешила за ней. В длинном коридоре с еще несколькими дверьми ближайшая к холлу скрывала за собой строгий рабочий кабинет. Ничего лишнего, кричащего или ужасно дорогого, только стол со стульями и стеллажи с папками, а, ну и компьютер, немного не такой, как земные, но узнававшийся без проблем. «Итак, Лиса, да», — присаживаясь за стол и жестом предлагая мне занять стул напротив, начал разговор Грета. Я примостилась на стул, неловко улыбнувшись. «Не совсем так», — пробормотала, глубоко вдыхая. «Вот сейчас придется вываливать всю правду и надеяться, что не погонит поганой метлой». Но я в себе была уверена. Сколько лет приходилось бегать официанткой в родном мире. Во время учебы в университете, потом, когда искала работу по специальности и даже когда нашла, не отказывала себе в подработке, тем более, во многих ресторанах имела неплохие отношения с администраторами, знавшими, что на меня можно было рассчитывать, если что. Василиса, я, была добросовестной работницей, и Миша, тоже я, будет такой же. Для начала я сняла очки, тут же раскрывая маскировку. На это Грета лишь вскинула брови, но не то чтобы сильно удивилась, а я начала грустную песню о несправедливости и желании честно трудиться. «Ты понимаешь, что ты очень проблемная сотрудница», — поинтересовалась женщина, стоило мне замолчать после окончания печального рассказа. Грета стучала по столу острым алым ноготком и смотрела с легким прищуром, и вот теперь я видела морщинки вокруг ее глаз. «Дайте мне испытательный срок, и я докажу, что никаких проблем от меня не будет», — самоуверенно улыбнулась, поправляя очки, выбеливавшие мои волосы и менявшие цвет глаз, как и черты лица. Я честно рассказала, что являюсь второкурсницей облачной башни и что скрываю настоящую внешность артефактом, чтобы никто из ведьмочек не прознал и не отчебучил чего-нибудь неприятного. Как и что Лиса, лишь псевдоним. Эх, а когда-то это было сокращением, которым меня звали самые близкие. Может, к Мише я так быстро привыкла, потому что оно было немного созвучно. Грета поджала губы, резко отталкиваясь от стола и отъезжая на стуле, прошуршавшим колесиками по полу. «Кажется, ты уже приходила с таким рыжим парнем», задумчиво протянула она, поднимаясь с места и поражая меня своей памятью на лица. «Мы с Тимми тут всего-то два раза были, сегодня вот второй. Хотя он и до знакомства со мной часто здесь бывал, раз хорошо ориентировался в меню. Вы про Тимми, мы с ним приятели, вроде как», неловко ответила я, поднимаясь следом. Грета вопросительно вскинула бровь. «Ну, мы только недавно познакомились, и я только один раз вытащила его задницу из беды. Маловато пока, чтобы считать друзьями, да», рассмеялась, стараясь заглушить все нарастающую неловкость. «Какой же бред несу, а?» Грета кивнула то ли мне, то ли мыслям и махнула рукой, снова приглашая следовать за ней. На этот раз мы пришли в какую-то раздевалку. Здесь стояли лавки, а еще шкафчики, только непривычные и знакомые мне металлические, а цельные, пластиковые, с висевшими в воздухе перед дверцами неоновыми табличками. На некоторых мерцали имена. «Занимай любой свободный и переодевайся. Я дам тебе 3 часа испытательного срока. Адриан проинструктирует», — сухо сказала она, разворачиваясь на каблуках и уходя. Цокот раздавался уже из коридора, стремительно удаляясь. «Что же, мне дали возможность. Нужно ей воспользоваться». Формой оказались черная юбка до колен и жилетка с фартуком, белая рубашка. Я быстро переоделась, закрыла шкафчик. Табличка на нем тут же сменила цвет на фиолетовый, а мне на руку скользнул того же оттенка полупрозрачный браслет. Как удобно, однако. Стоило поднести руку с браслетом к ручке, как тихо щелкал замок, оповещая, что дверца открыта. Убирала, и замок снова щелкал. Поразительно, что в Магиксе даже в такой обыденности технологии ушли далеко вперед. Адриан уже ждал в зале. Высокий и тощий, с ежиком темно-каштановых волос, он слабо улыбнулся мне, протягивая второй поднос. «Есть опыт работы?» – поинтересовался он, неловко потирая шею после того, как я освободила его руку. «Что-то вроде. Объяснишь мне, что тут да как?» – дружелюбно поинтересовалась, улыбаясь широко, но не так, чтобы это походило на оскал. Адриан резко кивнул и повернулся к Чарли за барной стойкой. Тот понятливо протянул ему темно-синий полупрозрачный планшет, как будто из пластика. Парень принялся объяснять мне азы работы, как открывать меню, как писать комментарии к блюдам, если вдруг посетители изъявят дополнительные пожелания, как подтверждать заказ, который тут же отправится на кухню, и как следить за степенью готовности заказа. А еще планшет являлся терминалом оплаты. Прелесть какая! Чаевые уже входили в стоимость, составляя 10% от него, но если гости желали оставить дополнительные чаевые, пользовались фигуркой белой лошади на столе. Из той выпадала голограмма с именами и фотографиями официантов, и гости могли выбрать обслуживавшего их, а также оставить любое количество кредитов. В конце смены чаевые автоматически зачислялись на карту, реквизиты которой следует принести Грете. «Ты пока вне этой системы», – пожал плечами Адриан и подтолкнул в сторону зала, напоследок посоветовав быть доброжелательной, но ненавязчивой. «Конечно, все это прекрасно, но минуты я ни на чешуйку дракона не знала. То есть, конечно, дважды была здесь и что-то пробовала. Эх, ладно, как будто в первый раз. Да простят меня все посетители в начале официантской карьеры, но я собиралась откровенно вешать лапшу на уши. Если потребуется, конечно же, это был другой мир, магический, высокотехнологичный. Но это была работа официантки, которая ни капли не изменилась. Гаджеты в руках другие, а суть та же, и... Пусть всех блюд меню я не знала, это не мешало выполнять привычную работу. Втянулась я буквально с первых минут и вскоре потеряла счет времени, носясь между залом и кухней и мило беседуя с гостями. Даже если Грета не возьмет меня на работу, я уже была счастлива. Не думала, что буду радоваться работе, но Даркар подери, это было огромным и важным кусочком привычной жизни, буквально вдыхавшим в меня силы и уверенность в себе. «Лиса, простите, тут какая-то ошибка. Я не могу оставить вам чаевые, Милая женщина неопределенного возраста растерянно воззрилась на меня, указывая пальцем на фигурку белой лошадки, над которой висело голографическое окно с лицами и именами официантов кафе. «Ох, прошу прощения, но я пока стажируюсь, потому меня там нет. Не переживайте, я рада, что вам все понравилось. Надеюсь, вы придете к нам снова», — улыбнулась ей, и она горячо заверила, что обязательно придет, и обязательно оставит чаевые мне в следующий раз. «А во, обычно она ворчит», — фыркнул Адриан, периодически посматривавший на мою работу, чтобы оперативно прийти на подмогу. «Все-таки меня на него повесила лично Грета. Я просто поставила ей бокал воды освежиться. Все-таки вода здесь бесплатная, а она выглядела так, будто ее мучает жажда», — хихикнула, убирая со стола. «Во многих заведениях, где я работала, существовала практика подачи пустяка, будь то стакан воды летом, маленький кусочек арбуза или армуда с чаем осенью и зимой». Адриан выглядел так, будто принял к сведению мои слова, и поспешил за заказом на кухню. 3 часа пролетели очень быстро, тем более работы прибавилось с количеством посетителей. На уличной веранде, с которой прекрасно было видно озеро, загорелась красивая гирлянда, и молодежь предпочла занять столы именно на улице. Включили танцевальную музыку. Грета, сидевшая за барной стойкой и наблюдавшая за мной, быстро переговорила с Адрианом. Я видела, но не слышала. Спешила за заказом на кухню, а после подозвала к себе. «Дорабатываешь еще 3, и мы подписываем трудовой договор», — поставила меня перед фактом она, и я радостно улыбнулась. «Ха, говорила же, что не уступлю эту работу каким-то другим ведьмам, имена которых успешно уже забыла. Ой, а как же график?» — в растерянности пробормотала. «И сволочное расписание башни». Грета неизящно помахала ладонью, зазвенели золотые браслеты кольца на запястье. «Договоримся. Я понимаю, что тебе нужно и учиться, и отдыхать», — сказала, как отрезала она, и я, еще более окрыленная, понеслась работать дальше. Я занималась тем, что приносило мне деньги, тем, что мне привычно, и, самое главное, тем, в чем была несомненно хороша. Это не магия, щелкавшая меня по носу и казавшаяся айсбергом. Чем больше изучаешь, тем больше понимаешь, как много сокрыто под водой. Это веха жизни, которую я уже проживала. Правда, под конец смены я все-таки осталась без ног, не прям чтобы совсем, но ступни гудели. С Гретой договорились практически полюбовно. Суббота и воскресенье так и оставались выходными, а вот в другие дни следовало выходить с 10 утра до 4 дня. Адриан учился в Красном Фонтане и мог брать только вечерние смены, как еще парочка парней-официантов и еще одна фея из Алфеи. Правда, она уже заканчивала 3-й курс и не собиралась продолжать учебу, и в этом году ее расписание оказалось более свободным. Были и другие официанты, не стесненные учебой, но всего 3. В общем, самые незагруженные утренние часы доставались мне. Плакали чаевые, но и озвученная ставка радовала. Целых 15 тысяч в неделю, в 1,5 раза больше месячной стипендии. К тому же Грета обещала кормить меня завтраками, и это тоже очень приятный и весомый бонус. То, что я 2 раза в неделю перед работой буду спать не более 5 часов, ничуть не угнетало. В конце концов, форточка позволял мне варить в классе потрясающие энергетики. Хотя бы один нависший надо мной дамокловым мечом вопрос благополучно разрешился. Но сколько их еще оставалось? Я плелась с поздравительными пирожными от поваров на кухне в лесочек вместе с феей Мэри 9. Кстати, ее светло-лиловая шевелюра в буйности кудрей могла посоперничать с моей, обещавшей показать удобный порт, из которого можно спокойно телепортироваться куда хочу. «Доберешься до школы, выглядишь вымученной», — все-таки не удержалась я от проявления заботы к новоиспеченной коллеге. Мэри мягко улыбнулась, щуря глаза, под которыми залегли отчетливые темные круги. «Все хорошо, Лиса. Я вчера зачиталась и совершенно не выспалась», — зевнула так заразительно, что и я не смогла удержать зевка, хотя спать совсем не хотела. Хмыкнув, пожелала Мэри хорошо отоспаться. Та ответила тем же, и телепортировалась первой. Даркас не спала в такую рань, всего-то 2 ночи. Пирожными пришлось делиться, как и подробностями первого рабочего дня. 21 глава. Чувствительность к переменам. По кроватям мы с Даркас расползлись чуть ли не с рассветом. Я потратила еще 5 минут, чтобы найти будильник на новеньком телефоне, и сразу же упала лицом в подушку. Не было сил как следует поковыряться в новом гаджете. Кощунственно, но тело и разум требовали отдыха. Магия это или выносливость, но, Проснувшись по будильнику в 2 часа дня, я не ощущала себя свежеподнятой зомби. Напротив, довольно бодрой и полной сил, а главное, даже ноги не гудели. Из ванны раздавался шум работающего душа, и я порадовалась за вставшую раньше Даркас, лениво валяясь в постели и смотря в потолок. Странная штука, жизнь, тем более моя, так круто изменившаяся месяц назад, но стоило только урвать кусочек чего-то знакомого, и я резко ощутила в себе желание жить и трудиться. В конце концов, мечтала же я когда-то со всем своим опытом вернуться в студенческие будни, правда, чтобы исправить косяки, схватиться за упущенные по дурости возможности, избежать токсичных отношений. В общем, больше мечтать, как здорово было бы вернуться в прошлое и все исправить, я никогда не буду. Очень уж извращенно желание исполнилось, да и не желание даже, а так, фантазии и размышления на тему «вот если». Со вздохом, потянулась за телефоном и перевернулась на живот. Среди иконок нашла мультяшного сфинкса и открыла браузер, набирая в поисковой строке название модели, перепечатывая слежавшие у матраса коробки. Да, Даркас сказала, что телефон дорогой, но насколько? Среди первых ссылок оказались страницы магазинов, и под каждой фотографией моего гаджета висел ценник. Не то чтобы кусавшийся, нет, обгладывавший руку до локтя. 250 тысяч кредитов. Вот этот магически устойчивый кусок непонятно чего. Я открыла сайт какого-то магазина техники и вчиталась в ничего не говорившие мне характеристики. Надо бы сравнить доход со старым телефоном Старми. Но пока выходило, что телефон не просто статусный, но и на данный момент один из самых передовых среди маготехнологических изделий. Ловит сигнал везде, где есть магия, и способен заряжаться от любой, будь то нейтральной, негативной или положительной, тоже прогуглить надо. Потому что негативное, явно ведьминское, а положительное, фейское, но вот нейтральное, это чья и какая, при этом требует не так много и держит заряд намного дольше прочих аналогов на рынке. Еще и оснащен камерой и рядом функций. Оказывается, из него выпадает прекрасная голографическая клавиатура, на ощупь напоминавшая желе, а еще его можно использовать как проектор, и вообще, если положить на стол, получаю какой-то ноутбук, а не телефон. Потрясающая дорогая штука, которая еще и игры может спокойно тянуть, кроме разработанных для шлемов виртуальной реальности. Я еще немного прошерстила магазин, но среди телефонов этот, один из самых дорогих, были еще дороже, но мой точно входил в десятку самых-самых, еще и отзывы весьма хвалебные. Под впечатлением от гаджета, следующий поисковый запрос вводила уже без особого трепета. Ираклионский годовой тариф, загугленный, зауниверсумленный. Следом, стоил поскромнее, всего 100 тысяч, мелочь. Что же, моя саулмейтская королевская задница знатно раскошелилась за спасение своей жизни. Сколько ему там дают на карманные расходы? Нет, я правда не считала, что парни дешево отделались от меня. Они могли вовсе ничего мне не дарить. Фактически я навязала им помощь, и я не считала телефон ценой их жизни. Не настолько я циничная сука, обесценивающая других. В моей ситуации стоит просто порадоваться, что все так удачно сложилось. Правда, после всего прочитанного на подарок специалистов я посмотрела совершенно иным взглядом. Проснулась вновь недоверие к подаркам от противоположного пола. Мне самой ничего вредного не дарили, а вот однокурсница рассказывала, что очередной настойчивый ухажер подарил мишку с видеокамерой внутри, о которой как-то не упомянул. Узнала она о начинке подарка лишь потому, что отдала игрушку матери, а этот ухажер как-то спросил, почему она не оставила мишку себе. А на вопрос, откуда он знает, замялся и не смог толком ответить. Так вот, в моем телефоне точно нет скрытой камеры, жучка или микрофона. Что там Тимми вчера рассказывал? Зенитские сканеры? Найденная информация немного успокаивала. Отзывы на программы были хорошие, писали даже, что встроенные в само устройство жучки распознаются и отображаются. После запуска проверки я убедилась, что на телефоне разве что от браузера сбор истории поиска, и тот исключительно для его разработавшей компании. Ладно, верю. Тем более, на кой дракон за мной следить, даже из соображений, что я, саулмейткаская, тот скорее меня придушит, чем будет как-то контролировать. Ему, наверное, моего лица и в зеркале хватило. Усмехнувшись своему приступу паранойи, пожелала доброго утра вышедшей из душа Даркас, и она даже угукнула в ответ. Прогресс. Пока вспомнила, решила перебросить номера телефонов на новый гаджет. И вот же новость. Телефонная книга не была пуста. Я ожидала увидеть номер оператора и прочую лабуду, но никак не знакомые имена и физиономии. Тимми, Ривен, Скай и Брендон. Зараза, Саулмит-то мне зачем свой впихнул, или это его предприимчивый сквайр сделал? Поворчав, и то мысленно, быстро забила номера Даркас, Дарка, местных родителей и специальных служб, той же полиции. Погуглила и старенький телефонный тариф Старми. Весьма скромно, да, а мобильная сеть ловила только в Магиксе, облачной башне и столице Эсгарда, такой уж тариф, обходившийся в двухмесячную стипендию. Быстренько отключила, отказавшись от услуг оператора, и навсегда забыла о прошлом гаджете, убрав в дальний ящик стола. Выкидывать пока не буду, вдруг пригодится. И, нет у меня синдрома Плюшкина. Не отрываясь от телефона, на этот раз ища сайт городской библиотеки Магикса, свято уверена. У такого места просто не могло не быть сайта, я взяла мах-чайник и потопала в ванную комнатку, чтобы налить воды. Пора было и позавтракать, в столовку все равно не пойду. Насчет сайта я оказалась права, тут даже можно было войти в личный читательский кабинет, при наличии читательского билета. Пока вода в чайнике нагревалась, я искала он и в сумке и потом фотографировала. Сайт считал данные, и вот он, мой личный кабинет, в котором оказались указаны все книги, которые когда-либо брала Старми, а также имя выдавшего библиотекаря и даты, так что я могла примерно представить себе график работы загадочного Шиона. А именно он с первой взятой Старми книги значился в истории, и просто не посещать библиотеку в его рабочие дни, чтобы не столкнуться с ним. Первое впечатление, кто-то мутный и потенциально опасный, еще было свежо в памяти, а после вытаскивания на свет загадочного гримуара я дополнительно убедилась, что пересекаться с ним сейчас будет очень глупо. Наверное, по-хорошему, стоило бы сдаться с поличным какому-нибудь взрослому магу, не Гриффин, так той же мадам Аманите. Но я ведь уверена, что гримуар виноват в моем попаданстве, а раз так, таким поступком буквально скажу, что именно не так со Старми и почему она так изменилась за лето. Хех, не думала, что шутка из штампа по фанфикам на Поттериану будет применима ко мне, а ты подишь, так что с гримуаром буду разбираться самостоятельно. Тем более в списке последних взятых книг значились сплошь словари, как я и предполагала. Ведьма не знала языка гримуара и пыталась перевести самостоятельно. Последняя книга, словарь древнедраконьего домино, что-то весьма знакомое. Уж не родина ли это Блум, главной феечки мультика? Я точно помнила момент только потому, что, будучи младше, смеялась с названия планеты. Для меня домино было игрой, в которую резались деды во дворе, а не сказочным королевством. Поисковый запрос выдал лишь книжные магазины, предлагавшие купить сам словарь, но цифрового носителя нигде не предлагалось. Я загуглила, почему так, и первой же строкой выпало видео девушки с короткими розовыми волосами и таким же взглядом, как у Мэри, уставши спящим и замученным, с темными кругами под глазами. Девушка с ником аспирантка лучшей исторической магистрессы, чуть щуря фиолетовые глаза, отливающие иногда при освещении желтым, доходчиво, с лирическими отступлениями, объясняла, что не так со словарем драконьего. Феномен древних драконов домино, прямых потомков великого дракона и его первых созданий до людей, некоторые из которых позже приняли облик последних, сохраняя при этом драконью суть. Пусть об этом и все еще ведутся споры ввиду сокрытия домино большого количества информации о древних драконах. Суть феномена заключается в следующем. Слова древних драконов обладали их чудовищной магической силой, как и вся их письменность, и пока даже передовые ученые Зенита не смогли перевести письменность древних драконов в цифровой формат. Даже фотографии и рисунки влекут за собой множество ошибок в коде, рушат программы и сайты, либо просто превращают изображение в битый файл. Даже бумажные носители не всегда способны выдержать существующую в их письменности силу, потому используются специальные чернила и бумага, предотвращающие скорое разрушение. На каждой копии изначальных словарей, созданных на домино и являющихся, в сущности, артефактами, ставятся две даты – печати и времени предполагаемого разрушения носителя. У аспирантки имелось еще несколько видео, и фон в них очень уж напоминал класс Стамеры. Хм, похоже, это прошаренная в истории девушка, ведьма. Интересно, она уже выпустилась? Хотя это просто праздное любопытство, не то чтобы я всерьез собиралась ее искать, но в закладке в браузере ее канал на местном магиксовом видеохостинге добавила, чтобы позже посмотреть. Мне нравилось, как она рассказывала. Видно было, что аспирантка искренне восхищается и горит темой мироустройства и истории, и голос у нее оказался приятным. Решилась одна проблема, тут же нарисовалась другая. Я думала, что уже сегодня, вот прямо сейчас смогу что-то перевести из гримуара, хотя бы его название, но жизнь в очередной раз ткнула носом. С магией все не так просто. Значит, нужно прийти в библиотеку не в смену Шиона и вновь взять словарь-артефакт. Осталось только решить, когда. Это только сегодня у меня выходной, пока оформляется трудовой договор, связываются с банком и меня вносят в систему начисления чаевых. А вот уже завтра перед занятиями нужно выйти на смену в Белую лошадь. Может, забежать перед работой, хоть узнаю, дают ли такой ценный том на руки, а если нет, могу заказать временную версию в книжном магазине через Универсум. Погуглив вопрос цены, решила, что, если не выдают, лучше все воскресенье проторчу в библиотеке, чем отдам трехмесячную стипендию или двухнедельную зарплату за книгу с ограниченным сроком годности. Да, мне было жаль денег. Словарь-то нужен лишь для перевода одной единственной книги. Хотя если драконий язык нельзя ни сфотографировать, ни переписать на обычную бумагу, то придется покупать. Не палить же гримуар в библиотеке. В общем, вопрос с переводом гримуара уходил в условно долгий ящик. Даркас не отказалась от кофе и остатков вчерашних пирожных, и за обсуждением планов на день мы скромно позавтракали. Зашла речь и об откровенном фаворитизме Гриффин. Айси должна бы, по-хорошему, везде была щеголять с ограничивавшим магию браслетом, снимая только на практике на уроках, но по факту этого не делала. Идею нажаловаться полиции на нарушение приговора Даркас безжалостно отмела, аргументируя весьма резонно. Гриффин во врагах никому не нужна, а что директриса за такое стукачество по голове не погладит, даже самая тупая догадается. Я и сама знала, однако как же хотелось подгадить Айси еще как-нибудь. Иногда мне все еще снился тролль, и, пусть я не вскакивала с криками, менее кошмарным от этого сон не становился, и это была лишь одна из многих причин, подпитывавших неприязнь к ледяной ведьме. Но разум советовал просто не связываться со Снежной Королевой, пока она сама меня не трогает, и без нее проблем хватает.